Часть первая. Война. В конце мая 1941-го мы во второй раз приехали отдыхать на Азовское море. На этот раз втроем. Киса, я и Надя Хейсина. Надя была дочкой маминой коллеги по Красносоветской больнице. Киса же заслуживает отдельного рассказа. Звали ее Анастасия Васильевна Козлова. Родом она была из Орловской губернии Мценского уезда. В 16 лет, за полгода до моего рождения, попала в нашу семью и осталась навсегда. До 1937 года мы жили вчетвером в нашей 14-метровой комнате в коммуналке. После ареста отца остались втроем. В войну мы были с ней вдвоем. После возвращения мамы с фронта опять втроем. В 1950 году мама умерла, и мы вновь остались вдвоем. В 1958 вернулся отец, вновь втроем. Позже отец на ней женился. До его смерти в 1982 они жили на Ленинском, опять в коммуналке. Умерла киса в 2005, успев узнать и полюбить мою жену Клэр и своего правнука Бена. И Надя, ей было тогда 15, и я, незадолго до того в 1937, лишились отцов, попавших на Колыму в результате известных событий. Тогда я еще частично верил в сказки о том, что отец находится в долгосрочной командировке. Но Надя, бывшая на 4 года старше, просветила меня на этот счет, и мы без конца обсуждали, так сказать, запретную тему. Снимали часть дома в так называемой Матросской слободе, деревеньке в 6-7 километрах от Бердянска на берегу моря. В конце 1930-х годов это были еще нетронутые цивилизацией места. Фрукты, овощи, разнообразная рыба и вообще все баснословно дешево. Знаменитые азовские бычки – покупались прямо на берегу у рыбаков. Жареные, они были удивительно вкусны и не надоедали никогда. А еще молоко, сметана, творог, простокваша и яйца свежайшие у соседских крестьян за гроши. Яблоки, груши, сливы были в нашем саду. Спелую белую черешню ели прямо с дерева. Только протяни руку, такой вкусный я не ел больше в жизни. В деревне делали всяческие наливки и настойки, и я решил однажды попробовать наладить собственное производство. Действовал по-простому. Взял бутылку, мелко нарезал разные фрукты, запихал их внутрь и залил водой. Намертво заткнул пробкой и поставил под кровать. Ночью мы все повскакивали от страшного взрыва, зажгли свет. Из просонья долго не могли понять, что приключилось, пока не обнаружили, что все стены и потолок усеяны разноцветными ломтиками моей настойки. В воде фрукты, конечно, забродили, что было мне невдомек, и разорвали бутылку на мельчайшие осколки. Попало мне изрядно за приготовление спиртного. Могли ли мы предполагать, что спустя считанные дни услышим совершенно иные взрывы? Ранним утром 22 июня нас разбудили звуки лихой гармошки и пьяные поющие голоса. По деревенской улице двигалась нарядная толпа с песнями и плясками. Накануне вечером вся деревня пировала на свадьбе деревенской красавицы Нюрки Занюханной. Подлинная фамилия. Застолье продолжалось всю ночь, и теперь на рассвете гости с песнями провожали молодых в спальню. Веселье достигло высшей точки, как вдруг в толпе произошло какое-то неясное смятение, и она стала распадаться на отдельные кучки. Песня прервалась, танцоры застыли в самых нелепых позах. Вся эта картина стоит у меня перед глазами, хотя прошло уже с того утра 65 с лишним лет. Всеобщая растерянность сменила буйное веселье. кто-то услышал по репродуктору выступление Молотова о начале войны. Толпа изменила направление и с присоединившимися по дороге стариками и ребятней направилась к сельсовету. Откуда-то появилась пара военных, и полупьяные парни прямо со свадьбы вместе с гармонистом отправились на призывной пункт под причитание и плач матерей и жен. В короткие мгновения наша безоблачная деревенская идиллия на берегу моря рухнула. Уже через несколько дней мы услышали звуки артиллерийской канонады и увидели эскадрильи немецких самолетов, летевших на восток. Немцы стремительно продвигались. Бердянск должен был пасть в ближайшие дни. Тысячи людей скопились на железнодорожных станциях в попытке спастись от оккупации. Я уже не помню, сколько дней и ночей провели мы на чемоданах в этом тотальном хаосе. Добравшись до Синельникова, крупный узловой центр, увидели бесконечные эшелоны с войсками и товарные вагоны, забитые поспешно вывозимым имуществом. Толпы обезумевших людей пытались штурмом взять малейшее пространство в теплушках, оставшееся свободным. Часто и крыши брали с бою. Каким образом нам удалось уехать, до сих пор не понимаю. Кажется, помог какой-то военный комендант, которого умолила киса. И вот мы уже внутри забитого до отказа вагона, до Москвы ехали больше недели. Эшелон периодически бомбили немцы, и тогда все прыгали с высоких подножек, скатывались с откоса и укрывались в поле. Временами наш состав подолгу стоял на полустанках, и тогда бежали в лес за ягодами. Помню, было невиданно много душистой земляники. Иногда кисе удавалось купить какую-то еду, которую выносили местные женщины к поезду. Удивительно. Но, несмотря на все это столпотворение, течение жизни продолжалось. Люди плакали и смеялись, покупали и продавали, дружили и ссорились. Мне было тогда 10 лет, и все происходящее я видел через романтическое с оттенком розового, через очки детства. Наше путешествие представлялось авантюрным приключением, да еще на фоне влюбленности в девочку, на 4 с лишним года старше. Это так называемое романтическое отношение к происходящему странным образом распространилось у меня на всю войну, несмотря на то, что хлебнуть пришлось всего вдоволь. Бегство из Бердянска, объятая всеобщей паникой Москва в октябре 1941-го, голодный Свердловск, пребывание вместе с мамой на Курской дуге, но обо всем по порядку. Июль и август в Москве вспоминаю смутно. Запомнилось только прощание с моим первым учителем по скрипке Вениамином Соломоновичем Хессом, который отправился вместе с Большим театром в эвакуацию в Алма-Ату. Там он и остался до конца жизни. Стал ведущим профессором консерватории. Я его видел только однажды, когда он приезжал в Москву году в 1953-м. Мы тогда сфотографировались втроем, он, я и Доли Клопко, который тоже у него учился после войны. В 1970-х он эмигрировал, был концертмейстером оркестра Берлинского радио. Я был его любимым учеником, и Хесс в какой-то мере заменил мне отца. Помню, как перед выступлениями он держал меня на коленях и тщательно причесывал. А когда... Это бывало частенько. Я от волнения заболевал медвежьей болезнью, сопровождал меня в туалет. Играя в оркестре Большого театра, он часто брал меня с собой на репетиции, и, сидя в первом ряду за спиной дирижера, я с захватывающим интересом разглядывал музыкантов в яме. В конце лета начались налеты на Москву. Вижу себя на крыше нашего шестиэтажного дома с противогазом через плечо. Помогаю гасить зажигалки, которые сыпались сверху в больших количествах. В сентябре Москвой постепенно завладела паника. Немцы уже подступали к городу, и началась массовая эвакуация. Маму, как врача, мобилизовали на фронт, и она буквально в последний момент успела отправить нас с Кисой в Свердловск, где жил и работал один из ее четырех братьев. Туда же к тому моменту приехали их родители, мои дедушка и бабушка, чудом спасшиеся от гибели, бежав из Немирова на Украине. И опять мы в переполненном товарном вагоне двигаемся из Москвы на Урал. На этот раз путешествие заняло около 3 недель. Мы постоянно стояли на запасных путях, пропуская эшелоны на фронт. Осень стояла на редкость теплая. Мы шли в лес и, непременно поглядывая, не трогается ли поезд, собирали на этот раз грибы и бруснику. Грибов было великое множество. Оправдывалось поверье, что грибы к войне. На брошенных полях промышляли картошкой и овощами, разжигали костры и готовили еду. Это фантастическое существование быстро вытеснило городские привычки. Стало казаться, что так и нужно жить. Впереди у подавляющего большинства была полная неизвестность. Мы хоть знали, к кому ехали, хотя и не представляли себе Даниила Давыдовича, брата мамы и его семью. В Свердловске его знали все. Он был ведущим гинекологом города. Его жена, худая, изможденная женщина, также работала в больнице. У них было 2 сыновей, мои двоюродные братья, Юра и Федя. Оба года на 3-4 старше меня. Жили они на окраине, на Визе, Верхесецкий завод, теперь это уже центр, в небольшой 4-комнатной квартире на улице Крылова. Дом был 2-этажный, барачного типа. Всего нас там оказалось 8 человек. Приняли нас довольно радушно, и после рассказов о нашем 3-недельном путешествии отправили спать в угловую комнату, где уже были приготовлены 2 старые раскладушки. Ночью я проснулся от странного ощущения. Казалось, что меня покалывают тоненькими иголками. Бужу Кису. Она нашаривает в темноте выключатель и охает от ужаса. Все мое тело, с ног до головы, усеяно клопами. Никогда до этого я не видел этих паразитов, и поэтому даже не испугался. Но Киса знала о них еще по своей деревенской жизни в Орловской губернии. Остаток ночи она провела, спасая меня от этих кровопийц, дорвавшихся до свежей московской крови. На следующий день, достав какую-то вонючую жидкость, Киса вступила с ними в решительную борьбу и победила. Таково было начало нашего 9-месячного пребывания на Урале. В этом промежутке времени мы хлебнули всего понемножку. Холод и голод, болезни и, самое главное, тяготы жизни на одном небольшом пространстве 3 совершенно непохожих, хотя и родственных формально, семей. Дедушка, Давид Захарович, добрейший человек, страдал вдвойне. И от потери родного крова на последнем году жизни, он вскоре умер в Свердловске, и от тяжелого, крайне эгоистичного характера жены. Думаю, война настолько подействовала на ее психику, что она была уже не вполне в своем уме. Иногда бывали и моменты, не лишенные комизма. Она, живя на юге Украины, где были фрукты и овощи в сумасшедшем изобилии и баснословно дешевые, никогда, например, не ела помидоров. Питала к ним необъяснимое отвращение. Но когда кто-то зимой 1942-го принес и угостил ее неведомо откуда откопанным, жалким уральским плодом, и она его отведала, с ней сделалась истерика от сознания того, чего она себя лишала. И тут же, конечно, она устроила сцену бедному деду, обвинив его во всех несуществующих грехах. Вижу ее, сидящей на высоком стуле, болтающей ногами, недостающими до пола, и язвительно приговаривающей: «Поц! Поц маринованный!» Мои братья просветили меня о значении еврейского варианта родственного слова из 3 букв, но никак не могли объяснить, почему «поц» был маринованным. дед вскоре умер, а бабушка, Евгения Ноевна, после окончания войны приехала в Москву уже совершенно невменяемая и попеременно жила то с нами, вчетвером в крошечной комнате коммуналки, то со старшим сыном Федором Давыдовичем. В разгар антисемитской послевоенной кампании, развязанной Сталиным, он лишился всех работ, хотя был талантливейшим экономистом. Зарабатывал на жизнь тем, что писал блестящие работы для марксистских профессоров, выходящие затем под их именем, и за это получал из-под полы жалкие гроши. Марксисты же обогащались и прославлялись. Тогда в Свердловске мамин брат Даниил Давыдович держался по отношению к родителям и к нам вполне дружелюбно. Мы его, впрочем, редко видели. Он с раннего утра и до глубокой ночи пропадал в больнице, где кроме своих гинекологических операций начал вскоре оперировать и раненых, прибывавших с фронта. Но его жена, Лидия Алексеевна, давала волю раздражению перед свалившимися на ее голову родственниками. Ее и можно было понять. Кроме работы и домашних обязанностей, на ее плечах лежала вся забота о сыновьях, не самых легких мальчиках, постоянно попадавших во всяческие переделки. Старший Юрка, который после войны окончил юридическое и стал прокурором, уже в 16 лет был вполне взрослым оболтусом. Некоторые его проделки приводили к громким скандалам. Однажды газета «Уральский рабочий» опубликовала разносную статью о сынках видных свердловчан, которые хулиганскими телефонными звонками нарушают покой известных артистов оперного театра. Имена в ней, правда, не назывались. А дело было вот в чем. Юрка с приятелем долгое время разыгрывал по телефону солиста театра, тенора Яна Вутираса, зная слабость того к женскому полу. Подражая голосу молоденькой девочки-поклонницы, они назначали уже весьма немолодому певцу свидание где-нибудь недалеко от театра и отправляли туда нескольких своих соучениц, которые, конечно, были в курсе дела. Престарелый ловелас метался в попытке понять, кто ему назначил свидание, и вся честная компания поднимала его на смех. В газете Юрку сочли главарем. Так оно и было. И позвонили отцу в больницу. Даниилу Давыдовичу пришлось приложить все свое влияние, чтобы оградить сына от неприятностей. А через пару лет, нас уже давно не было в Свердловске, приключилась такая история. Однажды среди ночи его вызвали в связи с особенно сложными родами 16-летней школьницы. Когда, наконец, он помог ей произвести ребенка на свет и взял в руки историю болезни, то в графе «отец» прочел «Лившиц Юрий Данилович». Вернувшись под утро домой, он разбудил Юрку и не без иронии поздравил едва продравшего глаза сына с рождением наследника. Впоследствии, в должности прокурора, Юрка немало поколесил по Уралу и Сибири, сея, так сказать, доброе и вечное. В результате много лет спустя случалось, его находил наследник или наследница, желавшая познакомиться с папашей. Впрочем, мужик он был широкий и добрый, любил застолье, хохотал разливистым воском и никогда не впадал в уныние. О его прокурорской деятельности я ничего не знаю, но, боюсь, в ней было не так много доброго и вечного. 40-е и 50-е годы носили не слишком вегетарианский характер. В Свердловске я сразу пошел в школу, которая запомнилась мне двумя моментами. Во-первых, я столкнулся там с совершенно звериным антисемитизмом. Там была целая шайка во главе с особенно отвратительным типом, айсером по национальности. Когда вспоминаю его физиономию, сразу возникает ассоциация с гнусной рожей покойного Арафата. Но был и другой, необычайно светлый момент в моей школьной жизни. Аня Каменская, прелестная 12-летняя девочка, училась в одном со мной классе. Они с матерью и братом также эвакуировались из Москвы. Жили в 10 минутах от нас, тоже на улице Крылова. По утрам Аня заходила за мной, мы брались за руки и вместе шли в школу. В октябре 41-го в Свердловске стояла дивная осень. Яркое голубое небо, желтая листва на деревьях, легкий морозец по утрам, воздух упоительный, и я был совершенно счастлив. На протяжении долгих лет где-нибудь в Канаде, на севере Италии или во Франции, в горах, где у меня есть дом, поздней осенью, вдыхая неповторимый, казалось бы, запах уральского октября, я всегда вспоминаю Аню. Интересно, жива ли моя школьная подружка и вспоминает ли об этих днях, как я? Когда спустя лет 45 я оказался в Свердловске, то сразу отправился на улицу Крылова и обнаружил, что там все изменилось неузнаваемо. Никогда нельзя возвращаться на место, где ты был счастлив. Тогда, кроме обычной школы, я вскоре начал ходить в музыкальную, где попал к педагогу из Ленинграда Якову Фриделю. Не помню его отчество. Вообще на Урал эвакуировались многие прекрасные музыканты, среди которых было немало профессоров Ленинградской консерватории. Мои первые серьезные музыкальные впечатления тесно связаны с залом Свердловской филармонии, где много лет спустя я появлялся и со своим оркестром, и как приглашенный дирижер. Я слушал там симфонические, камерные и сольные концерты. Но самое большое, буквально неизгладимое впечатление произвели на меня три вечера, в которых профессора Ленинградской консерватории, они были мужем и женой, Надежда Голубовская и Михаил Рейсен, сыграли 10 сонат Бетховена для скрипки и фортепиано. Зал был переполнен, и публика, среди которой находилось много эвакуированных в Свердловск ученых, артистов, музыкантов, была замечательная. И музыка, я слышал сонаты впервые, и исполнение произвели на меня ошеломляющее впечатление. Кажется, с этого момента во мне пробудился настоящий интерес к ансамблевому исполнительству, который привел позже, спустя 7-8 лет, к дуэту с Юлией Гушанской, моей первой женой, к бесконечным и разнообразным ансамблям в классе Марии Вениаминовны Юдиной, она, кстати, училась вместе с Голубовской, и в конечном счете к Московскому камерному оркестру и дирижированию. На симфонических концертах публика была попроще. Многие старались сесть поближе к дверям, ведущим из зала в фойе, и с последним аккордом перед антрактом толпой устремлялись в буфет, где продавали в одни руки два тощих бутерброда и бутылку лимонада. Продовольственная ситуация в Свердловске стремительно менялась к худшему. Буханка хлеба на рынке стоила уже 500 рублей. Были введены карточки, но еды катастрофически не хватало. Я вспоминаю этот и последующие 3-4 года в Тамбове, Москве, как непрерывную погоню за съестным. Например, стояние с вечера на жутком холоде в очереди в закусочную, открывавшуюся в 8 утра. А купить-то можно было те же злосчастные два бутерброда и ядовитый напиток, от которого еще долго щипало в носу. Как истинный пир, вспоминаю жалкий обед, который мне удавалось съесть в ресторане гостиницы «Большой Урал», где остановился приехавший в командировку старый друг отца, дядя Израиль Зеликович Алендер, который был основателем фабрики струнных инструментов в Москве. Один из немногих друзей, в 1937 году, не побоявшийся продолжить общаться с нашей семьей, он, как и Хесс, во многом заменил мне отца. Большой Урал и его ресторан были, конечно, недоступны для простых смертных. Но дяде Израилю каким-то образом удавалось протащить меня внутрь, и я наслаждался жидкими крапивными щами, подозрительного вида котлетой с холодной грешневой кашей и, конечно, неизменной бутылкой ядовитого ситро. Вообще-то ресторан Большого Урала и в послевоенное десятилетие не отличался изысканной кухней. Помню, как после концерта с оркестром Свердловской филармонии в 1978 году я со своими солистами Спиваковым и Башметом с трудом проник в переполненный зал ресторана, где толстая и неопрятная официантка облагодетельствовала нас и усадила в углу за неприбранный столик, уставленный грязными тарелками и бокалами. Мы долго дожидались ее в прокуренном и пропитанном винными парами ресторане. Наконец она подошла и кинула на стол меню, в котором все блюда или уже кончились, или отсутствовали изначально. «Ну, принесите хоть что-нибудь», — сказал я. И через некоторое время наша благодетельница пришла и шмякнула на стол три тарелки со шницелями, покрытыми трупной зеленью, с горой пережаренной картошки. Мы обалдело уставились на так называемые деликатесы, и Юра Башмет в раздумье произнес: «Если мы не возьмем графин водяры, то вряд ли доживем до завтра, а нам ведь еще концерт играть». Вернусь в Свердловск 1941 года. Пару раз мы были с дядей Израилем в опере, где упомянутый уже Ян Вутерас дважды в неделю наносил преклонного возраста Кармен смертельный удар ножом. Особенно впечатляющим был крайне малочисленный Миманс, который, изображая шумную толпу на корриде, уйдя за декорации, появлялся с другой их стороны.